Удар, пришедшийся ему в висок и едва не сплющивший ему зубы, свалил Ринсвинда на землю точно тощее растрепанное деревце. Посох, сияющий теперь жарким алым светом, вновь развернулся и ринулся назад, совершая еще один явно последний заход. Ринсвинд с усилием приподнялся на локтях и с зачарованным ужасом смотрел, как посох рассекает холодный воздух, который заполнили непонятно откуда взявшиеся снежинки. Затем воздух вдруг стал пурпурным, и в нем замелькали синие пятна. Время замедлило ход и со скрежетом остановилось, словно плохо заведенный патефон. Ринсвинд поднял глаза и увидел высокую фигуру в черном, появившуюся в нескольких футах от него. Разумеется, это был смерть. Он обратил к Ринсвинду пылающие глазницы и голосом, похожим на грохот осыпей в морских безднах, изрек: «Добрый день!» Затем смерть отвернулся, как будто все его дела на данный момент были закончены, и возрился на горизонт. Нога его рассеянно притоптывала по полу. Звук был такой, какой обычно производит мешок с кастаньетами. Напомнил о своем существовании Ринсвинд. Смерть обернулся. «Слушаю», — вежливо откликнулся он. «Я всегда гадал, как это случится», — сообщил Ринсвинд. Смерть вытащил из таинственных складок эбенового одеяния песочные часы и, глядя на них, отсутствующим голосом произнес: «Правда?» «Полагаю, мне не на что жаловаться», — с достоинством заметил Ринсвинд. «У меня была хорошая жизнь. Довольно хорошая». Он замялся. «Хотя, в общем, не такая уж и хорошая. Большинство людей назвали бы ее просто ужасной». Он подумал еще немного. «Лично я бы назвал ее такой». «Что ты несешь, приятель?» Ринсвинд растерялся. «Но ведь ты появляешься только тогда, когда предстоит умереть волшебнику». «Конечно, и должен признаться, что вы, люди, устроили мне сегодня веселенький денек». «Как тебе удается находиться в стольких местах одновременно?» «Благодаря хорошей организации труда».